Глава 45. Вдова с ребенком. Все были так подавлены, что целый день никто не мог работать. Смерть чиновника казалась не только дурным предзнаменованием, но как бы окончательным крушением всех надежд, полным разорением и гибелью семьи. Всеми овладело безысходное отчаяние. После обеда ветер понемногу стих, но духота стала еще сильнее. Ни одного облачка не было в серебристо-пыльном небе. По всему горизонту струилась лиловая муть, как обманчивое отражение очень далекой грозы, которая все время где-то накапливалась, собиралась и никак не могла собраться. Впрочем, уже не впервые за последний месяц ожидали грозу. Каждый раз она обманывала. То незаметно рассеивалась в раскаленном воздухе, то, обойдя стороной, оказывалась где-то далеко за горизонтом, в открытом море, откуда только долетали раскаты бесполезного грома. Так было и сегодня. Гроза проходила далеко стороной. В возможность грозы уж больше никто не верил, хотя лишь она одна могла спасти гибнущий урожай. В этот день, измученный бессонной ночью, не зная, куда себя деть, Петя отправился бродить по окрестностям, бродил до тех пор, пока, сделав громадный круг, не вышел к морю. Хватаясь за камни и корни, он сбежал с высокого обрыва вниз и сел на горячую гальку. После вчерашнего шторма море еще не вполне успокоилось. Но волны, тяжелые от тин, уже не сердито били о берег, а плавно накатывались, оставляя на гальке маленьких медуз и дохлых морских коньков. Это был дикий, безлюдный кусочек берега, и здесь Петюш, весь день искавший одиночество, чувствовал себя очень хорошо. Спокойно, немного грустно. Он давно уж не купался, теперь, быстро раздевшись, с удовольствием полез в теплую пенистую воду. Была особая необъяснимая прелесть в этом купании в одиночку. Сначала немного поплавал возле берега среди скользких подводных камней, поросших коричневыми водорослями, потом повернул в море. Он, как всегда, плыл на боку, полягушачьи отталкиваясь ногами, выбрасывая вперед руку. Он ударял плечом волну, стараясь вызвать брызги. Тогда ему казалось, что он стремительно несется вперед, хотя на самом деле он плыл не слишком быстро. В эту минуту он сам себе очень нравился. В особенности ему нравилось плечо, которым он рассекал волны. Смуглое, атласное, облитое зеркальной водой, отражавшей солнце. Уж давно прошло то время, когда он боялся удаляться от берега. Теперь он уже смело заплывал в открытое море, и там ложился на спину, покачиваясь на волнах и всматриваясь в небо, до тех пор, пока ему не начинало казаться, что он смотрит на него сверху вниз, потеряв вес, каким-то чудесным образом вися в пространстве. Тогда для него исчезал мир, и он забывал обо всем на свете, кроме самого себя, одинокого и всемогущего. Заплыв, по крайней мере, на версту от берега, Петя остановился, уж собирался лечь на спину, как вдруг его поразила перемена, которая произошла в природе, пока он плыл. Небо над головой было по-прежнему чистое, и море вокруг по-прежнему блистало жарко и ослепительно, но теперь этот блеск стал как-то особенно резок, напоминая зеркальный блеск антрацита. Петя посмотрел в сторону берега, и над узкой полосой обрывов над степью увидел что-то громадное, совершенно черное, поминутно меняющее очертания, и, что было самое страшное, безмолвное. Прежде чем Петя понял, что это грозовая туча, она уже приблизилась к солнцу, ослепительно белому, как горящий магний, и вдруг с разбегу поглотила его, в одно мгновение погасив все краски в мире, кроме свинцовой серы. Петя изо всех сил уже кое-как поплыл назад, стараясь достигнуть берега, прежде чем разразится бурь. Плывя, он видел, как далеко в степи, на фоне аспидного неба, догоняя друг друга, бежали смерчи сухой пыли. Но когда он выбрался на берег и посмотрел в море, то увидел, что на том месте, откуда он только что вернулся, уже кипит белая полоса шквала, и с криками мечутся чайки. Петя едва догнал свои штаны и рубашку, катящиеся по берегу. Пока он взбирался вверх по обрыву, вокруг стало темно, как поздним вечером, а когда он добежал до конечной остановки Конки, где уже прокладывались рельсы электрического трамвая и отливали из бетона новую станцию, полоснула молния, ударил гром, и в наступившей тишине послышался сухой шум бегущего по кукурузе ливня. Петя выбежал на дорогу, и вдруг перед ним как бы Распахнулся воздух, ударило острыми запахами сырой конопли, и сейчас же на него обрушилась стена ливня. В одну минуту дорога вздулась, как река. При свете молнии Петя увидел пенистые потоки воды, кипящие вокруг него и сбивающие с ног. Ноги скользили и разбегались, нечего было и думать идти дальше на хуторок. Петя побежал по колено в воде назад к станции, крестясь каждый раз, когда вспыхивала совсем близкая молния, и сейчас же следом за ней с пироксилиновым шорохом сыпались сухие обломки грома. И только провалившись в канаву полную воды, Петя вдруг понял, что это именно та самая гроза, тот самый ливень, которых с такой надеждой ожидало семейство Бачей. Вокруг бушевала не просто вода, а именно та самая вода, которая должна вдоволь напоить сад, наполнить высохшую цистерну и спасти семейство Бачей от разорения. «Ура!» — в восторге закричал Петя и уже, ничего не боясь, побежал к хуторку. По дороге он несколько раз падал, шлепаясь плашмя в грязь, но теперь эта теплая грязь казалась ему удивительно приятной. Он прибежал домой как раз в тот короткий промежуток затишья, когда сквозь поредевшие водянистые тучи мутно просвечивал закат, а гроза ушла далеко в море, где по синему горизонту судорожно бегали молнии и слышалось рычание гром. Но не успел Петя обежать по размытым дорожкам сад и полюбоваться лунками, полными мутной воды. Не успел радостно, весело поцеловать отца в мокрую бороду, не успел дать леща Павлику и крикнуть тете: «Живем, тетечка, живем!» Как гроза вернулась с моря и с новой силой загремела над хуторком. Несколько раз в течение ночи гроза уходила в море и снова возвращалась. Всю ночь лил дождь. То бурный, то вкрадчиво тихий, почти неслышный, и тысячи ручьев ослепительно блестели при свете молнии под деревьями на всей площади сада, озарявшегося до самых отдаленных таинственных уголков. Всю ночь Гаврила с мешком на голове бегал по крыше и вокруг дома, наставляя водосточные трубы, по которым дождевая вода бурно устремлялась в цистерну. Под этот гулкий шум, наполняющийся цистерны, Петя и заснул крепким, счастливым сном. Когда Петя проснулся, было уже позднее утро. Сквозь теплый парной туман просвечивало жемчужно-розовое солнце. Мокрый сад был полон птичьего щебета, и тетя, заглянув из сада в распахнутое окно, сказала: «Вставай, лентяй, пока ты спал, к нам приехали новые жильцы». «Вдова с ребенком?» — спросил Петя, лениво зевая. «Вот именно», — отвечала тетя с своей лукавой юмористической улыбкой, означавшей, что у тети прекрасное настроение. «Одним словом, иди пить чай». Конечно, было очень любопытно взглянуть на вдову с ребенком. И Петя поспешил на террасу. Но то, что он увидел, ошеломило его. За столом против тети, между Василием Петровичем и Павликом, сидели и пили чай та самая дама и та самая девочка, которых Петя увидел в прошлом году в Неаполе на вокзале и запомнил на всю жизнь. Петя даже мотнул головой, как будто им опять влетел в глаз уголек. — Это наш Петя, познакомьтесь, — со светской улыбкой сказала тетя. — Мы уже знакомы, — чуть не закричал Петя, но какая-то внутренняя сила заставила его сдержаться. Петя краснея обошел вокруг стола и благовоспитанно шаркнул ногой, ожидая, пока дама первая подаст ему руку. Пожав худые холодные пальцы матери, Петя с тайной надеждой посмотрел на девочку, спрашивая глазами, помнит ли она его. Девочка с удивлением посмотрела на Петя на гримасы и, равнодушно протянув маленькую руку, сказала: «Марина». Это было весьма неожиданно, так как Петя в соответствии с известными романами Пушкина и Гончарова привык считать Таней или Веры, но она оказалась Мариной. И Петя посмотрел на нее с откровенным разочарованием. как на банщицу. Между тем она была та же самая, с тем же черным бантом в косе и тем же маленьким вздернутым подбородком, делавшим ее миловидное и немного скуластое личико высокомерно неприступным. На ней было то же самое короткое летнее пальтишко, ее карие глаза смотрели холодно и неодобрительно, как бы спрашивая: «Я не понимаю, что вам от меня нужно?» «Как? Забыть так скоро?» — с горечью подумал Петя, и тут же еще больше с горечью понял, что она его не забыла, а просто тогда и не заметила. Петя был оскорблен, его самолюбие страдало. «В таком случае между нами все кончено», — сказал Петя глазами, и срединным, чисто печоринским равнодушием, пожав плечами, удалился на свое место. «Перестань гримасничать», — сказала тетя. «Я не гримасничаю», — сказал Петя, и сейчас же стал приготовлять из сладкого чая бабку, то есть сначала напихал в стакан хлебного мякиша, а когда мякиш разбух, перевернул стакан и выложил на блюдце некое подобие бабки. Делать бабки в семействе бачей почему-то было запрещено, поэтому Василий Петрович строго посмотрел на Петю через пенсне и сказал, стуча указательным пальцем по столу: «Я тебя удалю». «Вы, пожалуйста, не думайте, что он у нас невоспитанный. Он просто стесняется», — сказала тетя, обращаясь к матери, но глядя лукаво на дочку, отчего Петя насупился и стал ложкой ковырять бабку. Однако Маринина мама не поддержала разговор. Она, видимо, тяготилась этим вынужденным чаепитием с незнакомыми людьми, дачи владельцами совершенно для нее неинтересными. Она была брюнеткой. У нее тоже был вздернутый небольшой подбородок, темные усики, старая траурная шляпка и недоверчивые глаза. — Теперь относительно платы, — сказала она, продолжая разговор, прерванный появлением Пети. — Мне говорили, что вы берете 15 рублей в месяц. Это меня устраивает, и позвольте, я вам сейчас внесу вперед за 2 месяца 30 рублей. Она открыла саквояж, вроде тех, с какими обычно ходят акушерки. Покопалась в нем и положила на стол несколько бумажек. — А столоваться мы у вас не будем. У нас есть керосинка. Возьмите деньги. Здесь ровно 30 рублей. — Ах, что вы, — смущенно забормотала тетя, густо краснея, как всегда, когда дело касалось денег. — Это не обязательно. Сейчас можно и потом. Впрочем, мерси, она небрежно подсунула под сахарницу деньги с слегка пахнущей больницы. Маринина мама снова покопалась в саквояжике, как бы желая еще что-то достать. — Ага, паспорт, — сообразил Петя, но, видимо, раздумала и, решительно щелкнув замком, встала. — А теперь разрешите, мы пойдем к себе. Отказавшись от помощи, мать и дочь забрали свои вещи, клеенчатую книгоноску, завернутую в газету керосинку, портплед и зонтик, и пошли через сад к флигельку, оставляя на мокрых дорожках глубокие следы новых резиновых калош, больших и маленьких. — Довольно странная дама, — сказал Василий Петрович. — Впрочем, какое нам дело? — Во всяком случае, по-видимому, вполне интеллигентная, — заметила тетя со вздохом и, достав из-под сахарницы деньги, сунула их в карман своего довольно нарядного фартука. На некоторое время погода разгулялась, и сад жарко загорелся на солнце, как бриллиантовый. Но едва все семейство бачей вышло с лопатами на работу, как снова набежали тучи. Пошел дождь, на этот раз ровный, спокойный, теплый, именно такой, какой нужен для хорошего урожая. Дождь этот с небольшими перерывами шел почти целую неделю, и за это время сад буквально преобразился. Зависть росла и наливалась не по дням, а по часам, обещая небывалый урожай. Деревья были сплошь увешаны кистями черешен, еще, правда, зеленых, но уже каждую минуту готовых начать белеть. Вследствие этого в семействе бачей воцарился легкий дух веселья, взаимной любви, радужных надежд, и никто не обратил внимания на ту перемену, которая произошла с Петей.